Каупервуд движением руки остановил Стеджера. Это он знал и сам. «Все зависит от того, как сочтут нужным действовать наши политики, а в них я не слишком уверен. Очень сложное создалось положение. Сейчас это дело уже не замолчишь». Разговор происходил в доме Каупервуда в его рабочем кабинете. «Будь что будет», — добавил он. «А скажите, Харпер, что мне грозит, если меня обвинят в присвоении собственности доверителя, и суд признает меня виновным? Сколько лет тюремного заключения это сулит в худшем случае?» Стеджер в задумчивости потер подбородок. «Как вам сказать?» — произнес он наконец. «Вопрос вы мне задали серьезный. Закон гласит от 1 до 5 лет. Но обычно по таким делам приговор не превышает 3 лет. Конечно, в вашем случае...» «Ах, оставьте!» — не без досады прервал его Каупервуд. «Мое дело нисколько не отличается от других таких же, и вы прекрасно это знаете. Если господа политики пожелают назвать это растратой, так это и будет называться». Он задумался. А Стеджер встал и неторопливо прошелся по комнате. Он тоже думал. «А скажите, посадят меня в тюрьму до полного окончания дела, то есть пока оно не пройдет все инстанции, или нет?» С суровой прямотой спросил Каупервуд. «Видите ли, во всех судебных процессах такого рода, теребя себя за ухо и стараясь выражаться как можно мягче, отвечал Стеджер, на первых стадиях разбирательства еще можно избежать заключения, но после того, как суд вынесет обвинительный приговор, это уже трудно, даже невозможно. По закону только в тюрьме можно дожидаться разрешения на пересмотр дела и подтверждения обоснованности кассационной жалобы, а на это требуется обычно 5 дней. Молодой делец пристально смотрел в окно, и Стеджер добавил. «Сложная получается история». «Еще бы не сложная», — отозвался Каупервуд и про себя добавил. «Тюрьма. 5 дней в тюрьме». Принимая во внимание все прочие обстоятельства, это было для него страшным ударом. 5 дней в тюрьме, пока не будет подтверждена обоснованность кассационной жалобы, если такое подтверждение вообще последует. Нет, этого надо избежать во что бы то ни стало. Тюрьма. Исправительная тюрьма. Его репутации финансиста будет нанесен сокрушительный удар.